Матерь Агни-йоги. Когда спросят, почему ему, а не мне, ответьте. У него свой путь, у вас свой. В течение многих веков и жизней складывался он, равно как и ваш. Разные цепи причин и следствий тянутся из далекого прошлого через настоящее в будущее. Нельзя сравнивать их или уничтожать произвольно. Они обуславливаются кармой. Каждый имеет свою. Коллективная карма часто связывает людей, иногда только на срок, иногда надолго, сочетая личную и общую между собою и объединяя ее участников. И все же все достижения духа и особенности его являются индивидуальными и следуют за духом неотрывно от него. Каждая способность заработана в прошлом трудом и испытаниями. Нелепо претендовать на то, что не принадлежит и не может принадлежать духу, так как не заработано им. При рождении таланты человеку даются кармически, по праву космическому. Справедливость закона, безусловно.